Рассвет действительно принес перемены, и, к несчастью, перемены эти оказались к худшему. Драконы подлетали все ближе и ближе. Страх усиливался, становилось холоднее, а день обещал быть по-настоящему морозным. Хидерик подошел к речному ветру и старательно возвысил голос, дабы его услышало как можно больше людей вокруг. «И что же ты намерен делать теперь, о вождь? Наши люди стали болеть и скоро начнут умирать. Ты не хуже меня понимаешь, что здесь оставаться нельзя. Твои боги тебя подвели. Признай, что с самого начала это бегство было глупостью. У нас осталась единственная надежда — молить о милости повелителя драконов. Это неприятная и опасная задача, но я готов взять ее на себя». «И выклинчить у Верминарда награду за то, что выдал нас», — холодно ответил речной ветер. «В отличие от тебя, я пекусь о благополучии людей», — возразил Хидерик. «А ты скорее согласишься погубить всех нас здесь, чем признать свою ошибку». О гибели кое-кого речной ветер точно бы не пожалел, однако варвар сдержался и промолчал. «Может, ты ждешь, что боги сотворят чудо?» — с издевкой спросил высокий теократ. «Может, и жду», — ответил речной ветер, развернулся на каблуках и пошел прочь. «Люди не пойдут за тобой!» — крикнул вслед Хидерик. «Вот увидишь!» Речной ветер и сам об этом думал. Проходя мимо беглецов, он видел, как они зябко жмутся друг к дружке. От огня, согревавшего людские сердца прошлой ночью, сегодня остался лишь остывший пепел. Запасов воды и провизии хватило бы еще на несколько дней, но добираться до врат предстояло приблизительно столько же, если, конечно, эти врата существуют и если гномы их впустят. Если, если, если. Как много этих «если». «Нам нужно чудо», — произнес речной ветер, с тоской поднимая взор к небесам. «Я не прошу о великом, не нужно передвигать горы, лишь одно маленькое чудо». Что-то холодное и мокрое коснулось лица речного ветра. Он приложил руку к щеке и почувствовал, как под пальцами тает снежинка. Другая застряла у него в ресницах, третья пристроилась на носу. Он поднял взгляд к тяжелым серым тучам, из которых падали и падали белые хлопья. Вместо чуда боги послали им еще одно испытание. Снег засыплет перевал. Нужно было выступать немедленно, или они рисковали оказаться заживо погребенными в этой теснине. Но, несмотря на отчаянное положение, речной ветер почувствовал, насколько ему стало легче. Вначале он сам не мог понять, в чем причина, но внезапно осознал. Прошел страх. Драконы больше не кружили в небесах. Он оглянулся на падающий окрест снег, и ему захотелось упасть на колени и возблагодарить небеса, но варвар не располагал для этого временем. Речному ветру было даровано чудо, о котором он просил, и теперь нельзя было упустить шанс.